эфиры «Радио Свобода» и программа «Подороже свободы». С вами Виталь Семашко, и сегодня я запрошаю вас на свято РТС, поселка на Талачинщине, куда съехались с усёй планеты. Украине под серым небом. Нейку часть вандрухи по Столпечине довелось взять удел у официальным свяці вёски. Тады, после официальной промовы старшине сельсовету про поспехи, да и перелечение перадовиков, почалась звычайная пьянка, коли на сэнс мероприемства забылися после другого келиха. И днями упершиню пошкадовал, что на свято поселка РТС позднился на день. Да не, на годины, бо должилася до усходу солнца. Таких аналогов я нигде не сустракал в нашей краине. Спадар Леонид Тимашков у 90-х тройчы быў дэпутатам ад гэтага, кажуць, самага маленькага пасёлка ў краіне. Тут стала засталося 17 чалавек. Ты не менш. Ну, скажыце, калі ласка, дзе можа сустрэцца Людмила Миронова са штата Флорида, Саша Савіцкі з Санкт-Петербурга, Лена Міхайлоўская са Смаргоні на Гродзеншчыне адначасова? Гэта можа быць толькі ў пасёлку РТС. Існуе ў Талачынскім раёне 1950 года, калі ў кожным раёне павінна была існаваць аматорна-трактарная станцыя МТС. 1958 годзе была ператворана ў рамонтна-тэхнічную станцыю, стаў тады пасёлак МТС называцца пасёлкам РТС. Былі створаны майстэрні, з першых са свой дом пабудаваў Сіпаков Іван Пятровіч. Вырасціў 7 дзяцей, 4 з іх былі на гэтым свяце. Месцю вучыліся ў Звеняцкіх Коганаўскіх школах, і была ідэя сабраць усіх разам тых жыхароў, якія жылі ў 50-60 год, якім спомнілася, ну, прыкладна 50-60 гадоў, каб спомніць сваю маладосць, бацькоў, знаёмых, суседзяў. І ў 2007 у нас было чалавек 10, але ў 2008 ўжо было 40 чалавек. Сёлета удзел у свяце пасёлка прымалі амаль 60 чалавек. Тыя, хто не мог прыехаць, стараліся прыслаць тэлеграмы, а Валера Шчэрба пазваніў Сталіна. Абяцалі, што ў наступным годзе, у апошнюю суботу ліпеня, будуць тут, на сваёй маленькай радзіме. Наступным днём бачыў не пост-алкагольную пустэчу, але всепаглынальную шырасць ды адчуванне радаснай еднасці ў вачах удзельнікаў. У часы, калі людзі адчуваюць сабе, мабыць, як ніколі раз'яднанымі ды адзінокімі, дзея, што адбылася ў пасёлку РТС, ўжо называюць фенаменальнай. Галіна Петрушэнка, кіраўніца Талачынскай раённай філіі партыі «Справедлівы свет», таксама не ўтрымлівала эмоцый, сказаўшы, што тут гэтымі днямі рабілася самая галоўная палітыка. Люди сами собрались, приехали отовсюду. Такое застолье организовали. Не то, что там пьянка, нет. И песни пели, и танцевали, и сувениры привезли. И наш дом присутствовал. С Америки женщина приезжала. Вот и Николай Семенович подарил кепку наш дом. Она с таким удовольствием приняла. Вот это повезу, это наш дом. Все вместе, независимо от партии, объединяется. Так вот и должно быть у Беларуси. Не от власти, то власть же не руководит нами. Взяли, собрались. Со всех кутков земли. Власть даже не знает, что этот день праздновать. Этот поселок. Спадарня Сіповіч уже 70. Приехала с мужем с Мурманска. Ён усё жыццё ходил у мора. За хатой, где народилася, приглядали родные суседи. Калі пачула ад мяне родную мову, вочы жанчыны завільгатнелі. Не смела спытала, і ці можна ёй пагаварыць па-нашаму. Ну, канешне, Лілія Ефімовна. Чым вам, дарагі, гэты пасёлак, людзі, якія ў ім жылі, годы, якія ў ім прайшлі? Вельмі дарагі, што сюда прыехалі ў 7 гадоў у школу пешочкам, 3 кілометра па гэтым палям. Мама была бібліятэкарам, ўсё гэта чыталася, успрынімалася. Бацька прэдседателем сельскаго савета Кохтурскага раньше быў. І вот он тут зрабіў эту мясціну эту і пастроіўся. Былі механікі, матарысты, рамантавалі трактара, тут сталовая была. Разам жылі, разам працавалі. Да. У часе вечарыны ўчарашні вставалі і ўзгадвалі самый запоминальный выпадок у жителей. Что вы в Сталинске сказали? Тех людей, которые были, все равно и сейчас, и они живые. Глядя вот их детей, я здесь распирала в сердце. Радовали, что они в жизни состоялись. Я только что приехал с Залесья, где гучал полонез «Разветание за родимой». А у вас на РТС «Споткание за родимой». «Споткание». И есть у нас и родственники в Петербурге, и в Ставрополе. Но у нас тянут те родные местины. А дуванчики, вот это все, лук. Помнится мне этот лес чудовный. Мама мне закатывала белые грибы. Родные похоронены, батьки. Здесь напитываем вот этим воздухом. Дышим полной грудью. Легли, мы чувствуем себя дома. Вчера была Людмила с Америки. Сказала, я там во все устроена. На балкон садимся, смотрим на океан. А мои мысли здесь. У координатора громадянской кампании «Говори правду» на Талачинщині Леоніда Тимошкова я спитав. С РТС з'їхали і в Америку, і в Таллін, і в Європу. З Совєтської Білорусі приїхали в Лукашенківську Білорусь. Як вони її сприймають? Хочу вспомнити те, що сказала Люда Миронова, як уїхала у Сполучені Штати Америки більше, ніж 20 років тому назад. Нас тоді лічили ворогами народу. Це те, що покинула Совєтський Союз, але історія поставила крупки. І глобалізація здивляє. Здивляє і становище економічне. Людей, да? Многі боялися. Це навіть услых виказує своє меркування, що нельга казати правду про чиновників чи керівництва якої-небудь господарки, про безмежі влади, про міліцейщину. У ефірі Радіо Свобода. Після обв'язки протягнемо. Дзвінки на свободу. Хотел задать питание до директора службы. Почему так несправедливо вы относитесь к президенту? Наше радио повинно быть объективным. Ваши отгуки, питания и отказы. На вашем радио. По телефоне и про СМС. Звоните в Минску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. Эфиры «Подороже свободы» и я, Виталь Семашко. Мы протягиваем встречи с одновязковцами и коренными жителями поселка РТС. Где все до всего привыкают, а лег это мне не дарит. Мне пошанціло застати одну з основних завадаторок для організаторів, як зараз тут кажуть, адрадження РТС. Господарня Лілія Шерба працює у столичній системі бытового обслуговування. У 2000-м була признана Мінчучкою году. Самый маленький поселок в Беларуси. Але вот такая эмоциональная любовь до малой родины. Как это заховалось? Наверное, не догуляли когда-то, не добегали. Захотелось опять вернуться сюда. Танцы были до утра. Это место, где ты дома. Еду в Минск, еду сколько-то километров, говорю, так, я еду домой. Еду сюда, говорю, ну да, я еду домой. Это много значит. Предварительно где-то с половины июля мы начинаем созваниваться. Встречаемся. И там дом такой прекрасный, старая липа. Под ней нам уютно и хорошо. Первая встреча была, у нас было предложение рассказать, кто кем стал. И это шло не по фамилии, а дом. Дома не отделяли от людей. Какие дети, как вспомнили самый прикольный случай здесь, наши купаловские похождения. У нас нету режиссера, ни сценария. Вспоминаем родителей, тосты, музыка нашей юности. Здорово. Многие приехали своими детьми, внуки поселка отдельно были. Им тоже было и что вспомнить. А этот раз вот расходимся, не думаем, будет, не будет. На следующий раз уже какие друг другу задания даем, лишь бы живо-здорово было. И очень приятно, что еще есть коренные жители, старушки. Они как наши мамы. Спасибо, божечку, что ребята, это у нас советский. Саша и Лиля Шчерба. Там агитаторы хорошие. Нас старых проглашили. Ну и сами поселились. Как вам тут живется, когда свято зникает? Скучновато, конечно. Людей нет, повымерли. Гэта ўжо тётка Шура Клыга, адна з 17 карэнах, якія падтрымліваюць жыццё, як лічыцца, паміраючай вёскі з недарэчным савецкім назовам. Натуральна, што ані фермы, ані вытворчасці тут не засталося. Адзінокай жа жанчыне давялося сярбануць самага цёмнага сучаснага жыцця. Я чую, тут рабаўнікі вас даставалі. Ой, дастаю. У гэтым году прыйшоў у тюрму, гаварылі, Артур пачаў вырываць у нас у гародзе ўсё. Цвяты выбрут красівыя, самадарагія лілії. Через неделю ночью выбрал у меня клубнику, землянику, пленку с парника 10 метров. Через неделю перцы. Ну, четвертый раз прошел. Уже большие помидоры были у парнику, огурцы 2 грады. Они рядом, соседка, вот, Лиля. И на деревке я купляла, любитель такие, ботанический сад на огороде посадила. По выбору яблонки молодые, цветы красивые. По деревне, где розы выкапывал, дорогие я, на базар. А что вы додумались, я этого не звертались? Каждую неделю звертались. Напишем протокол, напишут. И надоели они нам своими протоколами. Ужали его, правда. Тут в хате вечером. Мое не признавши, что цветы брал, а признав, что это Лили, Василена. Деревья я купляв, возил, воршу продавал. И они его отпустили, милиция. Узбудили уголовное дело. Так они мне объясняли. Брат был тут из Минска. Это стало все, что ложились ему 12 часов. Утром 7 часов. Глядь, моей пленки нет на огороде. Поехала. Председателю ударилась. Друг с полком. Аж ну ехала. Ой, кажется, Артур, он мочит, сидел, зашли. Избитое лицо тут еще такое. Звонила в милицию. Зашли его тем? Я не знаю точно. А. Теперь он не является. Воронца Миколай Петрушенко узгадав недавнюю историю, что обмярковала уся та Лачиншина. По зрозумелых причинах прозвище не называем. Живе там одна семья. Мать працювала в колгасі. І він працює на железній дорозі. Двоє дітей інвалідів. Живуть бідненько. А у влади горів план по перевиховуванню п'яниць. І вони взяли цю жінку, зробили по списках, що вона п'яниця. А потім отрапортували наверх, що вона вже перевиховалася. Так мало того, що отрапортували, передовий вопит, приїхав приймати зам генерального прокурора, зам міністра внутрішніх справ. А жінку почитала, возьми і помри. Народ піднявся, як же ніколи не пила. А ще наркомани прилавчились весною по этих огородах сеют. А потом забирают. А кто не дружит, так они тих закладывают милициан. И все-таки атмосферу непоказушных, але широго и реальных оптимизму сегодня мало где сустренешь. Старейшиню РТС, 60-годовую спадарню Валентину Юшкевич, я застал на даху хаты. На горыши прибирала смети. Доведавшись про мету размовы, хутенько спустилась вниз. Дети, жители РТС, преданы своей маленькой своей земле. Хаты не отдаются, вёска живе, благодаря памяти детей. Это любовь до своего краю. Вот они не хотели расходиться. Да, они готовы были сутками там вот быть. Вот эту вот традицию возрождения я бы советовала. Граница одна всю Беларусь. Да, вот. Хай счастье маленького поселка РТС должится до веку. Я уже чекал электричку на Минск, як на перроне з'явився знакомый уже Леонид Тимошко. Жихары из соседнего населенного пункта, станция Коханова, решили провести такое же свято в конце вересня 25. Я думаю, что свято, якое уже існує несколько годов, будет основой для утворения громадского объединения земляки, чтобы жихары населенных пунктов разом сустракались, устанавливали культурно-осветницкие связи помеж собой. Я, как координатор громадской кампании «Говори правду», мару распавсюджить этот починок на всю країну, на всю нашу родную Беларусь. Прогучали подорожжи свободы с поселка РТС, где незалежно от уладов третий год отбылась сустреча одновязковцев, куды съехалися з усяе планеты. От штата Флорида до Таллина с Мурманском. С вами был Виталь Семашко. Усяго найздоровшего!